два приятеля утром после именин третьего похмеляются. Один раздумывает. Слушай, Василий, у лимона есть ножки? Ты что, очумел? Нет, конечно. Вот я и думаю. Значит, я вчера в коньяк хозяину канарейку выдавил. Мне смешно! Меня с детских лет шизофренический бред. Я хожу и пиздю все какую-то хуйню. А о чем я трындю, да и сам я не пойму. Я хожу и пиздю кукунали кукулю. Я кривой и косой, я хромой и тупой. Да, высунув язык на всех, я брыжу слюной. Меня в армию не взяли, а я очень хотел. Потому что постоянно кукуналю я трындел.